Динь-динь. Упаковав украшение норковое манто и тем самым покончив с подготовкой, Мэгги позвонила Бутс и сообщила, что хочет пожертвовать вещи для костюмерной. Бутс пришла в восторг и пообещала прислать ребят в понедельник с утра пораньше. Повесив трубку, Мэгги ощутила радость. Хейзл была бы довольна. Она обожала театр. Пятилетнюю Хейзл мама с папой повели смотреть Питера Пэна. И хотя она выросла в деловую женщину, часть ее души так и не повзрослела и навсегда осталась пятилетней девочкой, уверенной, что спасает жизнь Динь-Динь, если верит в существование фей. Где бы в Бирмингеме ни поднимался театральный занавес, они с малышом Гарри были там. Особенно Хейзл любила мюзиклы, да и сама прекрасно пела. Когда Саммерфест впервые поставил мюзикл Энни, она сыграла шестилетнюю Энни. А 5 лет спустя, когда его снова ставили, Хейзл исполнила роль мисс Хенниган, злой хозяйки сиротского приюта. И было очень смешно смотреть, как эта крошечная женщина, ростом не выше самих сирот, жестоко командует ими и издевается. В обзорах говорилось, что сыграла Хейзл блестяще. Но Этель не согласилась. Мол, где тут игра? Все то же самое Хейзл каждый день проделывает на работе. Хейзл ничего и никогда не огорчала. По ее словам, у нее не бывало депрессии. Но Мэгги что-то не верила. Не верила, что Хейзл так уж легко живется. Однажды она спросила Этель, как она думает, правда ли Хейзл так счастлива, как всем кажется. Этель откинулась на спинку стула, подумала и сказала: «Честно говоря, я считаю, что Хейзл не просто счастлива именно так, как всем кажется. Она еще и кичится этим. На самом деле я не знаю ни одного человека, мужчины, женщины или ребенка, который был бы о себе столь высокого мнения. Хейзл Уизенкнот считает, что это она повесила на небо луну». Этель пожала плечами. «А что, может, так оно и есть, кто знает. Главное, не вздумай ее жалеть. Она себя не жалеет». И правда, сколько лет Этель на нее работала, она никогда не слышала, чтобы Хейзл жаловалась или огорчалась по какому-то поводу. Кроме одного случая, за несколько лет до своей смерти. Хейзл готовила продажу дома. Несколько месяцев сложной работы, одна презентация за другой, полеты в Чикаго и обратно посреди зимы, и за несколько дней до окончания сделки компания вдруг звонит и с извинением сообщает, что они решили иметь дело с другой фирмой. Неделю спустя выясняется, что это Бэбс Бингингтон. Снова. Спустя неделю Хейзл слегла с простудой. Потом окажется, что это была пневмония. И вызвала Этель к себе домой. Попросила закрыть дверь спальни и взволнованным шепотом спросила: «Этель, скажи мне правду, я устарела, теряю хватку». «Нет, ты не теряешь хватку. Сделку ты упустила из-за Бэбс Бингингтон, а не из-за того, что теряешь хватку». «Ты думаешь?» «Уверена. Не знаю, что она сделала. Может, переспала со всем советом директоров. А может, она просто лучше разбирается в бизнесе, чем я». «Послушай, Хейзл, я на тебя почти 40 лет работаю и врать тебе не стану. Хватку ты не потеряла». «Правда?» «Абсолютная. Клянусь своими лиловыми волосами». Хейзл засмеялась и больше об этом не заикалась. Но по сей день Этель винит Бэбс Бингингтон за то, что именно она подорвала здоровье Хейзл. Врач потом сказал, что та пневмония ослабила ее маленькое сердце. Этель, конечно же, была права. Когда Бэбс узнала, что Хейзл собирается завершить сделку, она снова добилась правдами и неправдами встречи с тремя главами компании и использовала тот же самый трюк. Сказала, что у нее есть частная информация, мол, да, как ни печально, Хейзл кажется таким замечательным человеком, но ее вот-вот привлекут за мошенничество, подкупы и за то, что брала взятки от строительных компаний. И говорила Бэбс весьма убедительно. Не мудрено. Ей самой то и дело приходилось сталкиваться с подобными обвинениями. Напоследок, со слезами в голосе, она посоветовала: «Ради вашего же блага и ради чести вашей компании отмените сделку немедленно, пока вас не втянули в грязную историю». После ухода Бэбс мужчины посмотрели друг на друга. Может, ее слова и вызывают некоторые сомнения, но все согласились, что в таком нездоровом климате и в нестабильной обстановке лучше дело с Хейзел не иметь, вдруг чего случится. Очень жаль, им всем запала в душу маленькая леди из Бирмингема. Если для Хейзел секрет удачи заключался в счастливых монетках, то секретом Бэбс был страх. В самом начале карьеры она обнаружила, насколько мощное оружие — угроза судебного разбирательства. У нее в помощниках были два мелких злобных адвоката, как раз для подобных случаев. Она выяснила, что люди на что угодно пойдут, пусть им даже померещится, что есть угроза предстать перед судом. Этель так и не узнала, каким образом Бэбс украла сделку, но продолжала винить Бэбс в болезни Хейзел. Для нее Хейзел была больше, чем работодателем. Когда они познакомились, Эрл, муж Этель, потерял работу на сталеплавильном заводе, а у них было двое маленьких детей. Благодаря тому, что Хейзел взяла ее, им удалось избежать биржи труда, в отличие от многих. В общем, Этель считала, что Бэбс помогла убить ее лучшую подругу. И, верьте или нет, Бэбс имела наглость прийти на похороны и после окончания церемонии раздавать там свои визитки.